добродушие. Ответа изнутри не последовало. Но ведь кто-то же заказал бутылку лимонной водки «Абсолют» и три стакана, кто-то обращался в бюро обслуживания. Стало быть, разумно предположить, что кто-то в люксе есть. Руди стукнул еще раз, немного подождал. По-прежнему ничего. Чрезвычайно странно. Он пристроил поднос на плечо, наклонился к двери, покашлял. Изнутри послышался голос. Английский. «Извините», — сказал Руди в замочную скважину. Он чувствовал, что хрипловатый голос его не способен пробиться сквозь толстое дерево двери. Руди немного нервничал. Вчера на кухне он испортил прекрасный, похожий на гриб дождевик, зальцбургское суфле, фирменное блюдо отеля, случайно уронив на него вилку и расплющив. А два дня назад... При этом воспоминании Руди покраснел. Два дня назад в ресторане отеля он пролил вишневую водку на грудь сеньора Мутти, знаменитого дирижера. По счастью, маэстро был в одной из своих знаменитых черных водолазок, так что пятно получилось почти и незаметное, и все-таки память об этом до сих пор причиняла Руди боль. Англичане, глухие они, что ли? «Извините!» Руди постучал снова, прижал ухо к двери и услышал спокойный голос. Непристойный, варварски прекрасный, чем-то похожий на зяблика, но куда крупнее, с легким, солоноватым послевкусием. Вот этого Руди понять уже не смог. Слово «прекрасный» было ему определенно знакомо. Английские девушки из останавливавшихся в почтамте семейств часто говорили, что сегодня прекрасное утро, Руди, что гора, озеро, шлосс, просто прекрасный, шлосс, замок. А иногда, если ему выпадала удача, что его волосы, глаза и ноги, его шванс, капуста, так прекрасный, прекрасный. Это он понимал. Но что же такое зяблик? А, конечно, это такой зеленый овощ, что-то вроде кохль или краут. Трава, ботва. Вот что такое зяблик. Странная, однако, вещи произносит этот господин. Определенная степень злорадство в таких обстоятельствах, возможно, неизбежно. Злорадство. Руди стучал в дверь, пока не ободрал костяшки. — Извините, пожалуйста, мой господин, это кёльнер с вашими напитками. Послание, доставленное мотоциклистом. Удивительное новое явление, эти курьеры-наездники. Больше Руди ждать не мог. Он дважды сглотнул, повернул дверную ручку и вошел. Прекрасный номер. Франц Иосиф. На прошлой неделе его занимал герр Брендель, пианист. Для него тут установили концертный Бозендорфер, который до сих пор так и не вынесли. Игнац Брендель родился в 1931-м, знаменитый австрийский пианист. «Следовало бы оставить здесь инструмент насовсем», — подумал Руди. «В соединении с цветами, пачками сигарет и длинными неспадающими занавесями на окнах, он придавал гостиной вид декорации из фильма 30-х годов». Руди с великой осторожностью поставил поднос на рояль и снова прислушался к английскому голосу. Этот ездок, стоявший на пороге, протягивая папку с прищемленной зажимом бумажкой, которую следовало подписать, напомнил мне, по первости, об имеющемся у меня экземпляре опытного рыболова Исаака Уолтона. Исаак Уолтон. 1593-1683, английский биограф, автор руководства по рыбной ловле, опытный рыболов. Затянутым в кожу, украшенным обильным тиснением, вечной радости. Ваши напитки, мой господин, о пакете же, который он мне доставил, я могу сказать только следующее. Голос доносился из спальни, Руди нервно приблизился к ней. Потрясло до самых основ моего одеяния, я весь дрожал от киля до клотика. Руди поправил галстук-бабочку и легко пристукнул тыльной стороной ладони по полуоткрытой двери спальни. — Господин, напитки, которые вы заказывали... И тут Руди смолк. Дверь, в которую он постучал так не сильно, отпахнулась, явив его взору, сидевшего, прислонясь к спинке кровати, мужчину с головы до ног, залитого кровью. Лицо мужчины было обращено к письменному столику, на котором стоял маленький радиоприемник. Я полагаю, существуют градации испуга, как существуют градации чего бы то ни было. Если бы имелась официально признанная шкала, сравнимая, скажем, со шкалами Бофорта, Моха и Рихтера. И если бы шкала эта была градуирована от единицы до десяти, я сказал бы, что набрал по сей трифузианской шкале презренного перепуга самое меньшее, уверенные 9,7, во всяком случае, по оценкам европейских судей.